Алло. Алло. Да. Мне нужна Лена Булукова. Чего? Лена Булукова нужна мне. Не туда попал. Туда. Не туда. Нет каких каблуков здесь. Лена Булукова. Нету тут. Есть. Нету. Есть, есть, есть. А это Аносова Валентина Петровна? Она. Где Лена Булукова? У себя дома, тут нету никаких Лен. Это Лена Булукова. А? Лена Булукову! Да не тут она живет! Ну а где же? На Щелковской! На Щелковской? Щелковской! Какой адрес, блин? А? Адрес точный. Точно не знаю. Ну подруга же ваша. А? Подруга ваша же. Какая хуй подруга? Чё придумал-то? Лена Булукова подруга ваша. Нет у меня никаких подруг. Она так сказала. А чё сама не звонит? Номер забыла ваш, потеряла. Вы же ей пытались... У тебя бы взяла! А я ей не говорю. Почему? А потому что она мне денег должна. А? Денег она мне должна. А я при чем? Вы же ей звонили недавно. Не знаю я ее телефон. Вы пытались ей позвонить, а ее мама, короче, взяла и сказала, что вы не туда попали. Давно я никому не звонила. Это вы звонили, вы звонили. Вы на нее насобирали всякие гадости насочиняли. Чего? Всякие гадости про нее насобирали. Хоть и собирал, ты бы как мог узнать? А вот так вот. Она мне все поведала, рассказала. Мужика сплетнями занимаешься. Хуже бабы. 218-е. Ёбаный вот. Оттуда идет дождик. Она потому что к нам сюда в 218-ю заезжает часто. Кто, Ленка к вам заезжает? Да. Хуйню несешь. Интересуется про вашу квартиру. А-а-а! Про вашу квартиру интересуется. Чего тебе интересоваться? Что она, наследница, что ли? Прохожая. Ну, с чего это? Она тоже имеет право. Какая она, кто мне есть-то? Она ваша подруга лучшая. Да что ты? Она что нам ты? Так я ни сказала. С кем не дружу уже много лет. Она вам нужна. Зачем? Чтобы она вас опекала. Да ну, что ты говоришь? Рента называется. Мне опека ничья не нужна. Нужна, нужна. Знаем мы этих опекателей. Им только деньги давай. Ну, она опекает, а вы квартиру. Хуй, никаким никому я ничего не должна и никому квартиру не подписываю. Лена Булукова нас на вас натравила с помощью бабушки той. Помните, звонила бабушка? Иди ты нахуй, пошел ты к ебене матери, сплетник ебучий. Бабушку помните?